Глава 92. Джордж Ибрагим последовал указаниям США, которая собирала свои чемоданы для долгой поездки на машине к святилищу Вади-эс-Себо. Несмотря на свой возраст и усталость, она радовалась при мысли о поездке по своей стране вдоль Нила, об остановках в пальмовых рощах, о наслаждении солнцем и ветром. Если боги этого хотят, она откроет сыну святого Джона личность главы братства, последнего из высших неизвестных. Для США было очевидно, а она не вернется живой с Великого Юга. Дитеру Клауду понравился отчет Галлина Маркета. Будучи превосходным профессионалом, он внедрил в окружение Марка Водуа только одного шпиона, а возвращение Ирины, находящейся отныне в службе действия, еще не означало того, что информационный шпионаж завершен. Несмотря на тысячи и тысячи предосторожностей, никто и нигде не был в полной безопасности, особенно если обладал информацией о внутренних делах противника. Важная информация: Марк и Брюс отправлялись во всеми забытый уголок Древней Нубии. Причина такой любопытной поездки могла быть только одна — встретиться с восьмым, предпоследним, высшим неизвестным и привести его живым. На этот раз задача будет очень сложной. Она будет под силу только Маркету с его традиционной эффективностью. Что же касается атаки, которой он подвергся со стороны Дика, Дитер Клауд делал успехи. Его ответ будет опустошительным. А для того, чтобы успешно и в полной секретности провести уничтожение объекта на территории Египта, Галлин Маркет нашел способ обзавестись поддержкой спящей ячейки, которая нуждалась в средствах. Маркет и Ирина представятся как адепты джихада, настроенные на то, чтобы лично избавиться от неверующего. Исламисты предоставят им оружие и обеспечат необходимую рекламу этому новому подвигу. Раньше Маркет уже пользовался услугами экстремистов, но остерегался их как чумы. Смесь фанатизма и мафии была такой же непостоянной, как нитроглицерин. Приземлившись в Каире, Ирина почувствовала редкостное возбуждение. Она не принадлежала к породе униженных и покоренных женщин. Эта страна станет отправной точкой ее взлета и освобождения. И этот извращенец, Галлин Маркет, ошибался, если думал, что она сломлена. Частный самолет Марка приземлился в Асуане, большом городе на юге Египта, который в далеком прошлом служил границей земли фараонов. По другую сторону первого речного порога Нубия, исчезнувшая под загрязненными водами огромного озера Насер, которое изменило климат вокруг и грозило разрушением храмов, построенных из песчаника. Дожди и повышение уровня грунтовых вод разъедали камень, количество росписей и барельефов уже существенно уменьшилось. Полицейский контроль, кипа формуляров, которые нужно заполнить, и привычный подкуп, чтобы не терять время. Так как Вади-эс-Себо находился в 120 километрах от южной стороны Асуанского гидроузла, Марк выбрал внедорожник, который без проблем сможет пересечь пустыню. Их сопровождали два агента службы безопасности. Машину вел младший из них. Перевести высшего неизвестного в Лондон будет не так просто. Но когда речь идет об определенной сумме, соглашаются практически все. А у Брюса был талант вести переговоры. Дюны из рыжего песка, горы в форме пирамид, усеянные черными камнями, молчание природы, палящее солнце. Последние новости от Апсары были превосходными. Больше нет невыносимой боли, аппетит прекрасный, бесконечное общение с собаками и Брюсом-младшим, долгие ночи. Примула была дьявольски хорошей целительницей. У камбоджеек всегда все получается. Они обладали культурой спокойствия и надежды. Марк снова хотел надеяться. Спасти высшего неизвестного значит почтить память отца и сохранить его настоящее наследие, даже если от него осталась крохотная часть. К тому же спасенный наверняка откроет ему имя убийцы святого Джона и его братьев. Марк не привык прощать обиды и никогда не подставит вторую щеку. Странная поездка. Внедорожник проезжал мимо вершин холмов, которые когда-то возвышались над Нилом, извивающимся между берегами, где были расположены поселения нубийцев, последнего народа, который защищал традиции древних египтян, сопротивляясь сначала христианизации, а потом исламизации. Храбрость безысходности. Храбрость высших неизвестных. Брюс выключил кондиционер, источник тысячи неприятностей. Без этого отравляющего изобретения американцев тело человека адаптировалось бы к окружающей температуре. Особенно с помощью большого глотка очищающего виски. В какой-то момент пустыня начала раздражать его. Он предпочитал разнообразие пейзажей своей Исландии. И потом было совсем не до романтики, что их ждет, когда они приедут к месту назначения.